будто у нее могли быть планы, независимые от него. А еще утром он говорил: «Мы». Прошла мимо мама, покачала головой и сказала: «Ох, высечь бы вас! Какие человеческие слова! Высечь их обоих и простить, и Катя бы доказала, ведь все-все от нее зависит». Но тут сразу же ввалился очень толстый, очень кудрявый, очень веселый молодой человек. С той секунды, как он щелкнул ее по носу, а маму поцеловал, а папе пожал руку, а Колю хлопнул по плечу, с той самой секунды она не была с Колей одна. И не только ни о чем не могла его спросить, но даже думать не могла. Толстяк заполнил собой все физическое пространство. Они ели, смотрели телевизор, куда-то ходили. Толстяк таскал ее под руку, а Коля шагал просто рядом. Бесплотный такой мальчик, у которого почему-то неожиданно сел голос. Вечером ей постелили на диване в гостиной, а в Колину комнату ушел толстяк. И чемоданчик ее оказался тут же рядом, у изголовья дивана. Полагалось сказать: «Я же жена». Но выговорить такое было неловко, потому что она сама еще не привыкла к этому слову. А Коля как-то тихо слинял, вот стоял, говорил что-то, и потом его мама объявила: «Спит». Толстяк захохотал и исчез в его комнате. Не было на небе медведицы, и вообще ничего не было. И утром первым, кого она увидела, оказался толстяк, которого, как она уже выяснила, звали Тимоша. «Мы пошли, коза», — сказал ей Тимоша, и в ноги к ней села мама. И от того, что Катя только проснулась и была не умыта и не причесана, ей прежде всего сделалось неловко, что она такая вот неприбранная. Весь последующий разговор помнился из-за неумытости особенно гадко. «Надо уезжать, деточка», — начала доброжелательно мать Коли. Она говорила подробно и спокойно, во всем обвиняя Колю и жалея ее. Почему-то особенно долго она толклась на Колиной мечте об Африке. Дескать, он нарочно для этого учил языки. И в сущности уже все решено. Он защитит весной диплом и уедет в Занзибар. Катя никак не могла сообразить, откуда она знает это слово, и почему раньше в детстве от этого слова было смешно и радостно, а теперь страшно. «Если же вы поженитесь», — сказала мама и как-то так содрогнулась, что у Кати закружилась голова и к горлу подступила тошнота. «Но дело даже не в этом, бог с ней, за границей», — говорила мама. «Вся ваша история романтична, симпатична, но как бы вам объяснить? Ну, рождаются такие дети, которые обречены на смерть сразу, при рождении». Катя знала этих детей. Видела в родильном доме, где она проходила практику. Беленькие такие красивые младенцы, в отличие от красных, орущих, жизнеспособных уродцев. Мама Коли продолжала свой неспешный, доброжелательный рассказ. «Надо уезжать. Коля виноват перед ней, и они возместят его вину. Они обязаны это сделать. Пусть она скажет в Северске, что он попал под машину, его убило током, отравился рыбными консервами, что у него инсульт, инфаркт, что они все утонули, угорели, разбились на самолете, провалились в лифт». Мама так весело перечисляла возможные смерти, будто всю жизнь занималась именно этим, статистикой несчастных случаев, и они у нее всегда были на языке. «Вам так будет легче», — заключила мама. «Погибли и точка. А у вас все впереди, деточка, и все у вас образуется, потому что вы хорошая, порядочная, славная, вы умница, и спасибо вам за это. Мальчики, пошли за билетами». Какие билеты? Катя уже понимала, что с ней случилось несчастье, но она не знала, какое именно. Ее как будто выгоняют, а мама принесла на красивеньком подносе кофе и стала делать несуразное, поить ее с ложечки. И Катя, даже в младенчестве, неприученная к такому баловству, глотала горький кофе, и мама салфеткой вытирала ей рот. «У вас все будет, чтобы начать сначала», — говорила она. «В конце концов, если переводить Колю в деньги, то он сопляк, гроша ломаного не стоит». Ничего Катя не сумела на это ответить.